Глава 10. Фиано придирчиво разглядывала себя в бронзовое зеркало, с неудовольствием отметив крошечный, едва заметный прыщик на нежной, изрядно побледневшей коже. Она давно уже не показывалась под солнцем, иначе как в вуали или под зонтом, новой причудой богатеев Энгоми. Сложная прическа смиряла теперь буйную гриву смоляных волос, которые, искупанные в ароматных травах и маслах, лежали сейчас на спине, спускаясь ниже поясницы. Рабыня методично водила гребнем, стараясь не дернуть даже локона. Госпожа гневаться будет, ведь ее волосы — предмет зависти всего бабья Энгоми. А вот для кого это все? Проскочила вдруг в голове Фиано тоскливая мысль. Для чего я живу? Наряжаюсь сама для себя. Господину моему я больше не мила, а на других мужиков мне и посмотреть нельзя. Живу, как уродливая вдова на необитаемом островке. Даже приласкать меня некому. Так и увяну, ненужная никому. «Аккуратней, старуха!» — презрительно бросила она, ища к чему бы придраться. Всех ее рабынь перевели, заменили, отобрав даже Пьерис, которая была с ней еще до Спарты. Одна эта из старых осталась. Ее Фиано вымолила у господина, для чего пришлось наплести ему с три короба всякой ерунды. Отказаться от услуг бывшей царицы было свыше ее сил. Она, прожившая первую половину жизни в полнейшей нищете, получала ни с чем не сравнимое наслаждение, когда осознавала, кто ей прислуживает. «Аккуратней, я сказала!» Резко вскрикнула Фиано, сделав вид, что рабыня дернула ее за волосы. «Ты саму родственницу государя расчесываешь, корова криворукая. Давно по щекам тебя не били?» «Давно, госпожа», — покорно ответила служанка. «Уже почти неделя минула. Не устаю радоваться вашей доброте». «То-то же», — смилостивилась Фиано. «Помни, кто ты, а кто я. Я настоящая госпожа, а ты грязь у моих ног». «Это ты грязь». Услышала она спокойный голос. «Нищая рыбачка со смазливой мордой, твоя душа чернее ног твоего отца. Ты не госпожа и никогда ей не станешь. Ты ведь просто голодная девчонка, которую прихоть богов вознесла на самый верх. Ты все время ешь и не можешь наесться. Рвешь и кусаешь все, до чего получается дотянуться. Но твой голод неутолим. Знаешь почему?» «Потому что ты живешь так, как будто боишься заснуть здесь, а проснуться в своей хижине на охапке тростника. Если бы не наш господин, тебе смеялись бы в лицо. На тебя падает отблеск его славы, но тебе никогда не отмыться от своего прошлого, девочка. Ты не вылезаешь из медной ванной, но грязь на твоих ногах все равно видна за целый стадий». Фиано медленно встала и повернулась, не веря своим ушам. «Это кто сейчас заговорил? Та старуха, которую она хлещет по щекам за малейшую провинность? Нет, это точно не она. Перед ней стоит совсем не старая, уверенная в себе женщина с умным насмешливым взглядом. Скорее всего, ей еще и 40 нет. И она больше не боится свою госпожу. Да, ее лицо изрезано морщинами, а волосы седы, но назвать ее старухой уже язык не поворачивается. Несомненно, она была очень красива еще совсем недавно, пока горе и потеря близких не подкосили ее, в один день отняв многие годы жизни. Было в этой женщине нечто неуловимое, что делало ее для Фиано совершенно недосягаемой. И тогда девушка поняла, что ей никогда не стать такой, как бывшая царица, брошенная судьбой на самое дно. И эта мысль так ошеломила Фиано, что она даже бить свою рабыню не стала. У нее просто не поднялась рука. «Никогда тебе не стать настоящей госпожой», — с наслаждением повторила служанка и с победоносным видом сложила руки на груди. «Но почему?» Из глаз Фиано неожиданно для нее самой брызнули злые слезы обиды, и она зарыдала, не стесняясь той, кого унижала столько времени. «Да что со мной не так? Чем я хуже тебя?» «Что с тобой не так?» — прищурила глаза рабыня. «Для начала, девочка, настоящей госпоже не нужно постоянно кричать, что она госпожа. Все и так прекрасно это знают. А если она орет об этом на всех углах, значит, сама не уверена до конца. Не уверена настолько, что приходится напоминать об этом самой себе. «Еще скажи!» — жадно посмотрела на нее Фиано. «Еще?» — снова усмехнулась рабыня, которая точно знала, что эта самовлюбленная дрянь скоро прикажет забить ее палками или заморить голодом. «Это мать тебя в детстве по щекам хлестала. Ты ей возвращаешь эти оплеухи?» «Тетка, с которой я после смерти матери жила!» — всхлипнула Фиано, в душе которой как будто что-то сломалось. «Завидовала мне гадина. Продать хотела за меру ячменя. Почти уж продала». «Но ты же родня господину», — изумленно посмотрела на нее рабыня. «Дальняя очень», — махнула рукой Фиано, которой придуманная жизнь давно уже заменила правду. «Мы совсем бедно жили». «Оно и видно», — поджала губы рабыня. «Ну что, на поля меня теперь отправишь? Или сразу палками прикажешь забить, чтобы я больше не мучилась?» «Нет», — решительно сказала Фиано, минутная слабость которой прошла совершенно. «Ты останешься со мной, и больше я тебя даже пальцем не трону, Асия». «Это еще почему?» — растерялась рабыня, которую в этом доме еще ни разу не назвали по имени. «Я предлагаю тебе сделку». Фиано чеканила каждое слово. «Нерушимую, как у царских купцов. Я уеду отсюда, а ты получишь мой дом, моих рабынь и мою жизнь. Только свою ванну я тебе не отдам. Я ее с собой заберу. Клянусь великой матерью, что все, что я сказала, истинная правда». «Цена велика. Чего же ты хочешь получить, давая столько?» Недоуменно посмотрела на нее рабыня. «Ты сделаешь так, чтобы больше никто и никогда не смог разглядеть моих грязных ног». Невесело усмехнулась Фиано. «Ты считаешь, что я полная дура? Думаешь, я сама не понимаю этого? Научи меня вести себя как госпожа, и ты увидишь, что я умею быть благодарной. Ты ведь даже не представляешь, что меня ждет в скором времени». «Почему это я не представляю?» — усмехнулась рабыня. «Тебя замуж за какого-то царя хотят отдать. Для чего бы тебе еще языки учить и грамоту? Кстати, я сама говорю и пишу на аккадском, на языках хеттов и ханаанеев. Знаю про их обычаи и про то, как они ведут дела. Могу кое-что подсказать. Тут у владык много жен и наложниц. Если не хочешь стать одной из многих, нужно стать не такой, как все». «Какой нужно быть?» — жадно спросила Фиано, которая и сама смутно догадывалась об этом. «Нужно быть не только женой, но и верным союзником своему мужу», — пояснила царица, «чтобы был хотя бы один важный вопрос, в котором он мог бы опереться на тебя. И тогда, поверь, тебе будет плевать, сколько лет его новой наложнице. Ты все равно останешься самой любимой и желанной из всех. Но эта задача не для кичливой деревенщины, девочка. Твоя судьба — сиять год-другой, родить никому не нужное дитя, быстро отцвести, а потом доживать свой век всеми забытый в кругу таких же злобных, завистливых гусынь». «Я ни за что не буду жить так», — отчеканила Фиано. «Лучше в петле удавлюсь. Ты услышала мое предложение, Асия? Договор?» И она протянула своей рабыне ладонь. Фиано, лицо которой сейчас напоминало прекрасную каменную маску, страшно жалела, что показала слабость. Но сделанного уже не вернуть. Бывшая царица внимательно посмотрела на свою хозяйку, словно не узнавая, а потом решительно пожала руку в ответ. Она, прожившая непростую жизнь, пребывала в полнейшем недоумении. Та, кого она ненавидела всей душой, сегодня смогла изрядно ее удивить. Что же, ей будет что доложить госпоже. «Кис-кис-кис-кис-кис!» Я приманивал котейку, а он не шел ни в какую. Пегий разбойник смотрел на меня подозрительно и недоверчиво дыбил шерсть. Тут, на Кипре, коты живут рядом с людьми с незапамятных времен, но они все равно какие-то диковатые. Мышей ловят, но здешним детям и в голову не приходит потаскать их за хвост, ибо чревато. Это скорее отношение партнеров, чем хозяина и домашнего питомца. Люди поставляют кошкам мышей, а кошки их едят. И чем лучше они ловят мышей, тем лучше живут люди. Так что еще большой вопрос, кто кого приручил. «Потому коты ходят здесь важные, а залезть на руки и душевно помурлыкать им и в голову не приходит. Обидно». «Найдите маленьких котят и принесите во дворец», — приказал я. «Поить молоком, потом постепенно давать свежую рыбу. Пусть приучаются к людям». Главный писец Акаманд проглотил слюну и, не моргая, сделал пометку в пергаменте. Он давно уже отучился удивляться, особенно сейчас, когда в засушливой долине Месаория впервые появилась вода. Да, в тирании и божественном статусе есть немало плюсов. Например, можно из 1000 квадратных километров плодородной земли забрать себе в Тименос всю 1000, и никто и слова не посмеет сказать. Можно пригнать несколько сотен человек и заставить их копать канавы, в которые потом уложили большие глиняные трубы. Через каждые 200 шагов каменщики сделали небольшую цистерну-накопитель, она же колодец, плотно закрытой крышкой. В нашей ситуации позволить реке просто впадать в море – безумное расточительство. На Кипре каждая капля воды на вес золота. Здесь будут разбиты мои сады. Инжир, миндаль, олива, виноград и гранат – это святое. На Кипре все это великолепие само растет, не требуя полива. Я же хочу фисташку высадить и финиковые пальмы. Благо климат почти что позволяет. Здесь, около Ингоми, еще не факт, а вот на крайнем юге, у Китиона, финиковая пальма приживется точно. Это дерево не любит холод, зато любит воду, потребляя ее по 2 ведра в день. Посмотрим. Получится, значит, получится. Нет, так нет. Долго ли срубить? Я же не крестьянин, который трясется над каждым клочком земли. Я могу позволить себе небольшие эксперименты. На Кипре растут дикие груши. Они мелкие и очень терпкие. Есть здешние груши можно, но удовольствия от этого никакого, потому как сырые, они почти несъедобны, рот вяжет невыносимо. Их приходится варить или запекать, чтобы они стали хотя бы чуточку слаще. Груши из Ханаана куда вкуснее, и мне уже привезли 50 саженцев в глиняных горшках. Тоже не блеск, но их хотя бы можно откусить. В садах микенских царей издревле выращивают айву. Ее мне привезли тоже, как и кизил и дикую вишню из Тархунтасы. Слив, персиков и апельсинов в этом времени нет и в помине. Многих видов ягод и фруктов еще просто не существует, ведь они — игра случая, природные гибриды, возникшие из-за переопыления. В Китае точно есть мандарины и яблоки, да только где тот Китай? Из Египта к нам приехал арбуз. Он маленький, совершенно не сладкий, а его семечки египтяне едят так же, как в мое время ели тыквенные. Сладких сортов тут нет, но ведь нужно же с чего-то начинать. Семена дыни привез Кулли из Вавилона. Дыни там выращивают издревле, но они мелкие, продолговатые и водянистые. По виду и вкусу напоминают большой огурец. Их даже едят с солью. И арбуз, и дыню – используют скорее как источник воды, ибо вкус у них, мягко говоря, не выдающийся. Здешняя морковь больше похожа на репу, а капуста не имеет привычного кочана, одни листья. В общем, работой мои будущие мичуринцы на ближайшие столетия обеспечены. И грецкого ореха тут тоже нет, привычно бурчал я. Вот ведь подлость какая. Живу в Греции, а грецкого ореха нет. Непорядок. Я бы такой сациви сделал, просто пальчики оближешь. Кстати, о сациви. Я повернул в сторону загона, где под надежной охраной поселилось 2 десятка цесарок. Их привез из Египта Рапану. Ему, поставившему на откат самого визиря, теперь было можно многое. Надо сказать, цесарки и в Египте штука довольно редкая. Это ведь баловство для богачей, которые могут позволить себе изводить зерно на свои прихоти. Люди попроще предпочитают гусей и уток, которые кормятся сами на Нильском мелководье. Кур на обозримом пространстве пока что не наблюдается, а то, что я считал курами, оказалось именно цесарками, существами невозможно шумными и суетливыми. Они несутся гораздо хуже кур, но за неимением лучшего придется довольствоваться именно ими. «Когда дадут потомство, выпускайте их на огороды», — приказал я. «Там, где растет лук, чеснок и пряные травы». «Зачем царственный?» Не выдержал моих причуд, а команд. «Они слизней жрут», — любезно пояснил я. «Полезная птица». «Понял», — ошалело кивнул главный писец и снова что-то черкнул на листе папируса. «Вот ведь бедолага. Он еще не знает, что когда деревья подрастут, я познакомлю его с такой штукой, как прививка. Вот он удивится-то». Неспешный шаг моего барея нагонял дрему, но растущие стены Ингоми показались уже совсем скоро. В этом месте, со стороны старой крепости, их начали возводить в первую очередь. Мой дворец займет южную часть города, опоясанный вторым рядом укреплений. Первые ряды выкладывают из огромных каменных блоков. Оказывается, есть еще мастера на Пелопоннесе, которые знают, как это делать. Предки не дураки были и не из-за пустой прихоти строили укрепления из чудовищно огромных камней. Те же ассирийцы не раз пробьют кирпичную стену таранами, а потом разберут ручными кирками. Их злая сила зреет в горах и вот-вот прорвется наружу. Нужно уже сейчас готовиться к тому, что искусство осады скоро уйдет на совершенно недосягаемую высоту. Столица ведь не на одно столетие строится. На 3 человеческих роста выложим стены камнем, а там уже пустим кирпич, подняв их еще настолько же ввысь. Лестницы на такой высоте совершенно бесполезны, а осадные башни нужного размера еще нужно построить. А если их и построят, они станут отличной мишенью для тяжелых баллист, которые я установлю. Мы уже пробуем делать такие, но пока что мои мастера лишь в начале пути. Они идут путем проб и ошибок. Подбирают сорта дерева, размеры и пропорции. Прототипы пока живут недолго, но я не унываю. Камнеметы есть уже вполне приличные. 1/3 таланта могут забросить на 200 шагов. Совершенно безальтернативная штука по этому времени. Огромные стада коров скоро разведут на моих землях, а на заготовку жил я брошу лучших людей. Каждого вола на Кипре будут знать по имени, а когда он умрет, сухожилия с его задних ног и шеи бережно вырежут, промоют в проточной воде и замочат в уксусе. Их высушат в темном месте и будут бережно хранить, не давая пересохнуть. Тонкое дело все эти баллисты и катапульты и совершенно неподъемное для мелких царьков. Суета на стенах усилилась, когда мой кортеж попал в поле зрения мастеров. Работа остановилась, а люди склонились, показывая загорелые до черна спины. Гигантские блоки вырубали в горах и тащили волоком, подкладывая бревна-катки, смазанные жиром. А на высоту их уже поднимали по земляной насыпи. Один такой камень стоит прямо передо мной, обычный куб со стороной в 1.5 метра. Его вес 10 тонн, и он густо опутан канатами, которые люди бросили, чтобы поклониться. Я и не знал, что если хорошо подготовить поверхность насыпи, выложив ее глиной, а потом смочив водой, то для подъема такого блока нужно всего человек 40. Не так-то и много, если подумать. Только долго очень. Каменоломни расположены километрах в 15 от города, а весь путь вместе с заготовкой блока занимает больше 2 месяцев. Бригада из 50 человек проходит 2-3 стадия в день, не больше. А если дело происходит в горах, то им и 1 стадия не пройти. Уж больно путь непрост. Сплавить по воде эти блоки нельзя. Пидеос, наша основная водная артерия, большую часть года неприлично мелка. Таких блоков нужны многие тысячи, и я кормлю целую прорву людей. Они, словно муравьи, тащат на побережье эти огромные камни, которые защитят мой город от хищников, рыскающих вокруг и щелкающих голодной пастью. Так-то вот. Рабочих не хватает, и я со всего Великого моря зову работать босиков, обещая сытную кормежку и небольшую оплату серебром. Честно говоря, у меня до этого были несколько наивные представления о стоимости монументального строительства. Она оказалась настолько чудовищной, что в эту черную дыру улетали все доходы от торговли с Египтом и Вавилоном, вся добыча сифноса, все привозное зерно и огромное количество тунца, которого брали все больше и больше. А ведь я и в Угарите начал стены строить. Причем там они даже нужнее, чем здесь. Мда. Я так скоро в трубу вылечу. Я объехал строящуюся стену по огромной дуге. Дел еще много. Здесь, около порта, даже первые камни еще не уложены, зато строится мол, отсекающий гавань от морских волн. На это денег у меня уже не хватает. Купеческая гильдия строит порт сама, в обмен на то, что пошлины будут снижены вдвое, сроком на 10 лет. Они сами пригнали людей на работы, и прямо передо мной сотни осликов и полуголых мужиков тащат в корзинах камни и щебень. Груз вываливают в воду, а потом засыпают песком и грунтом, превращая в длинный язык, выдающийся далеко в море. Полоса земли растет на несколько метров в сутки, обещая до конца года обнять новую гавань Нгоми двумя широкими крыльями. Через несколько лет она зарастет травой и кустарником, который крепко-накрепко вцепится корнями в камни и не даст морю и ветру разрушить то, что сделали люди. А вот и мои беремы. Кносса скалит белоснежные зубы, которые выделяются слепящим пятном на его дочерна загорелом лице. Он одет немыслимо ярко и увешан золотом, словно жена финикийского тамкара. Серьги, ожерелья и браслеты звенят на каждом шагу. Он же легенда, в такую его мать. Ему даже портовые шлюхи дают бесплатно, мечтая приобщиться к его удаче. В каждой гавани Великого моря знают про Кносса, любимчика морского бога, который за пару лет из нищего бродяги-кретянина стал богачом и навархом Ванакса и Нея. «Ты готов?» — крикнул я, и тот молча кивнул. «Ну что же, отлично. Мы выходим завтра. Интересно, как там у Тимофея дела?» Пока что, судя по сообщениям Хрисогона, он мои ожидания оправдывает. Пусть парень продолжает в том же духе. Если он свою миссию не выполнит, мне все эти стройки века нипочем не закончить. Храм Великой Матери, водохранилище, городские стены Нгоми и Угарита — я немного увлекся в своих расходах. Это мало кто понимает, но сейчас мою казну спасет только полная дестабилизация мирового рынка меди. Примечание. Считается, что первыми приручили кошек именно обитатели Кипра. По крайней мере, найдено совместное захоронение человека и кота возрастом более 7500 лет. Кошки Кипра не сразу стали домашними питомцами, как в Египте. Скорее всего, они жили во взаимовыгодном симбиозе с человеком, оставаясь полуручными. Это объясняет то, что проникновение кошек в Грецию шло не через Крит, а через Египет, и притом с большими трудностями. Египтяне запрещали вывоз священных животных. Кольца, найденных в раскопках кипрских дубов, показывают 20 лет сверхзасухи с 1185 по 1165 года до нашей эры. В Турции и Сирии найдены слои песка вместо ила. Небольшие реки пересыхали полностью, а не сезонно, и это привело к катастрофе.